Дослушивать объяснение Мализы я не стала. Уверенно пошла в сторону гостевого крыла, мысленно надеясь, что Тамара будет у себя. Да, Фаниана я выгнать не могу, ведь он оплачивал это проживание, но терпеть свою бывшую гувернантку в замке я не намерена. Подумать только. Приехал, чтобы принести свои извинения и обо всем договориться, наладить контакт, разойтись по-мирному, и привез с собой свою любовницу. Как он вообще до этого додумался? Хотя это же Фаниан, чему я только удивляюсь. Со всей силой стучу в дверь комнаты. Слышу за ней какое-то шуршание, но открывать пока не торопились. Пришлось усилить стук, но когда дверь все же отворилась, Тамару перед собой я не увидела. Встретила меня миловидная брюнетка, с виду моя ровесница. Девушка была одета в строгое, но симпатичное платье. Руки ее были измазаны в краске, а позади мельтешил тот самый малец, сын Фаниана. «Простите», — замялась девушка. «Роберт шумел? Мы постараемся играть потише, чтобы вас не беспокоить». «А вы?» — протянула неуверенно. «Я Ариана, няня мальчика. Помогаю графу Стертону следить за ребенком, пока он решает свои семейные проблемы. А вы наша соседка по комнате?» «Нет», — плотно поджала губы. «Я и есть та самая семейная проблема, благодаря которой вы оказались в замке». «Ой!» — пискнула девушка и прикрыла своим телом мальчика, будто я могла ему навредить. «Леди Лизетта!» — неуклюжий поклон в мою сторону. «Приношу свои извинения. Лично я с вами знакома не была. Вы что-то хотели?» «Да», — переведя взгляд на мальца и на его испуганные глаза. К Ариане он прижимался всем своим телом. Казалось, если я задержусь, то у него снова начнется приступ. «Хотела узнать, все ли у вас в порядке. Как обустроились на новом месте?» «Благодарю, леди Лизетта», — облегченно выдохнула брюнетка. «Нас все устраивает, и комната просто превосходная». «Отлично», — натянуто улыбнулась. «Если захотите, чтобы питание вам подавали в номер, сообщите об этом Маризе». Попрощавшись с Ирианой, я решила проведать Кента и Инессу. Вот только всю дорогу думала о том, кем приходится эта девушка Фаниану. Обычная няня или между ними есть что-то большее. Неужели Тамара тоже пожимает плоды мужской измены? Иначе по какой причине она не приехала со своим любовником и ребенком? Зная этот характер, супруг мой от поездки при всем своем желании ее бы не удержал. Как оказалось, с господином Кентом все было в порядке, и магия в его теле в итоге сохранилась. Постепенно он приходил в себя и восстанавливался от пережитого стресса. Я прикладывала все усилия, чтобы мой управляющий чувствовал себя хорошо. Благо, Инесса с супругом ни словом, ни делом не показали мне, что чем-то недовольны, иначе муки совести не давали бы мне спокойно жить. А через пару дней, когда господин Кент полностью оправился, мне пришла весточка от Генри, что документы для развода полностью готовы, поэтому я отправилась в город. Нам с юристом нужно было многое обсудить.